Глава 43. По выходе из башни Шлезвицкого Льва стража разлучила испуганную Этель с отцом и по мрачным, неведомым ей коридорам привела ее в темную келью, дверь которой тотчас же затворилась за нею. Напротив двери кельи находилось решетчатое отверстие, пропускавшее мерцающий свет факелов и свечей. Перед отверстием на скамье сидела женщина в черной одежде, под густым вуалем. При входе Этели она сделала ей знак сесть рядом с ней. Изумленная девушка молча повиновалась. Глаза ее тотчас же устремились на решетчатое отверстие, и мрачная, величественная картина явилась перед ними. В глубине обширной, обитой трауром комнаты, слабо освещаемой медными светильниками, привешенными к своду, возвышалась черная трибуна в виде лошадиной подковы, занимаемая семью судьями в черной одежде. Грудь одного из них, сидевшего посредине на высоком кресле, изукрашена была бриллиантовыми цепями и блестящими золотыми орденами. Судья, помещавшийся вправо от него, отличался от прочих белую перевязью и горностаевой мантией. Это был главный синдик округа. Вправо от трибуны на эстраде, под балдахином, восседал старец в одежде первосвященника. Влево стоял стол, заваленный бумагами, в которых рылся приземистый человек в огромном парике и длинной черной одежде со складками. Перед судьями находилась деревянная скамья, окруженная алебардчиками, державшими факелы, свет которых, отражаясь от копий, мушкетов и бердышей, мерцающими лучами падал на головы многочисленной толпы зрителей, теснившихся за железной решеткой, отделявшей их от трибуны. Как бы пробудившись от сна, Этель смотрела на открывшееся перед нею зрелище, сознавая, что так или иначе она причастна тому, что происходило у ней перед глазами. Какой-то тайный внутренний голос побуждал ее напрячь все свое внимание, убеждал в близости решительного переворота в ее жизни. Сердце молодой девушки волнуемо было двумя противоположными стремлениями. Ей хотелось или сразу узнать, в какой степени заинтересована она происходившим у ней на глазах, или же не знать этого никогда. В последнее время мысль, что орденер навсегда потерян для нее, внушала ей отчаянное желание разом покончить с существованием, одним взглядом прочесть книгу своей судьбы. Вот почему, сознавая, что пробил решительный час ее жизни, она рассматривала мрачную обстановку залы не столько с отвращением, сколько с нетерпеливой, отчаянной радостью. Наконец увидела она, что председатель поднялся с своего места и именем короля провозгласил заседание суда открытым. Низкий человек в черной одежде стал по левую руку от трибунала и тихим, но быстрым голосом стал читать длинный доклад, в котором имя отца Этели то и дело повторялось в связи с словами «заговор», «бунт рудокопов», «государственная измена». Этель вспомнила в это мгновение слова роковой незнакомки, которая в крепостном саду сообщила ей, что отцу ее грозит какое-то обвинение. Она вздрогнула, когда человек в черном платье кончил доклад, сделав ударение на последнем слове — смерть. С ужасом обратилась она к женщине под вуалем, которая, сама не зная почему, чувствовала какой-то страх. «Где мы? Что это значит?» — робко осведомилась она. Таинственная незнакомка сделала знак, приказывавший молчать и слушать. Молодая девушка снова устремила свой взгляд на залу трибунала. Почтенный старик в епископском одеянии поднялся между тем с своего места, и Этель не проронила ни слова из его речи. «Во имя всемогущего, милосердного Создателя, я, Памфил Элифтер, епископ Королевской Дронтгеймской области, приветствую уважаемое судилище, творящее суд именем короля, нашего монарха и повелителя. Видя в узниках, предстоящих пред судилищем людей христиан, не имеющих за себя ходатая, я заявляю уважаемым судьям о моем намерении предложить им мою слабую помощь в жестоком положении, в котором очутились они по воле Всевышнего. Молю Бога, да укрепит он своей силою мою дряхлую слабость, да просветит мою глубокую слепоту. С таким намерением я, епископ королевской епархии, решаюсь предстать перед уважаемым и праведным судилищем». С этими словами епископ сошел с своего первосвященнического седалища и опустился на деревянную скамью, предназначенную для обвиняемых. Одобрительный шепот пронесся в толпе зрителей. Председатель встал и сказал сухим тоном: «Алибарчики, наблюдайте за тишиной. Владыка, судилище от лица обвиняемых благодарит ваше преосвященство. Жители Дронгеймского округа, будьте внимательны. Верховное королевское судилище должно произнести безапелляционный приговор. Стражи, видите подсудимых?» Толпа зрителей стихла в ожидании и страхе. Только масса голов волновалась в тени, подобно мрачным волнам бурного моря, над которым готова разразиться гроза. Вскоре Этель услышала под собою в мрачных проходах залы глухой шум и необычайное движение. Зрители заволновались от нетерпения и любопытства. Раздались многочисленные шаги, заблистало оружие алибарчиков, и в залу трибунала вошло 6 человек, закованных в кандалы и окруженных стражей. Этель видела лишь первого из узников, старца с седой бородой в черной симмаре, своего отца. Почти без чувств оперлась она на каменную балюстраду, возвышающуюся перед скамьей. Окружающие предметы закружились у ней в глазах. Ей казалось, что сердце бьется у ней в ушах. Слабым голосом она могла только прошептать: «Боже, помоги мне!» Незнакомка наклонилась к ней, дала ей понюхать соли и тем вывела из летаргического забытья. «Ради бога, сударыня», — проговорила Этель, оживляясь, — «скажите хоть слово, чтобы я убедилась, что не адские призраки издеваются надо мною». Но незнакомка, не обращая внимания на ее просьбу, снова повернулась к трибуналу, и бедной девушке пришлось молча последовать ее примеру. Председатель начал медленным, торжественным голосом: «Подсудимые, вас привели сюда для того, чтобы суд разобрал степень вашей виновности в измене, заговоре, в поднятии оружия против власти короля, нашего милостивого монарха. Обдумайте теперь же ваше положение, так как над вами тяготеет обвинение в оскорблении его величества». В эту минуту луч света упал на лицо одного из 6 подсудимых, на молодого человека, который стоял с головой, опущенной на грудь, и как бы нарочно скрытый под длинными кудрями, не спадающих на плечи волос. Этель содрогнулась. Холодный пот выступил на ее лбу. Ей показалось, что она узнала, но нет. Это была простая иллюзия. Освещение зала было так слабо, люди двигались в ней подобно теням, даже с трудом можно было различить лоснящееся черного дерева распятие, возвышавшееся над креслом председателя. Однако молодой человек, по-видимому, был в плаще и издали казавшимся зеленым. Растрепавшиеся волосы его как будто имели каштановый отлив и случайный луч, упавший на его лицо. Но нет, это немыслимо, невозможно. Это страшная иллюзия, не более. Подсудимые сели на скамью рядом с епископом. Шумахер поместился на одном краю. Между ним и молодым человеком с темнорусыми волосами находились 4 его товарищей по несчастью в грубой одежде простолюдинов. Один из них выдавался над всеми своим великанским ростом. Епископ сидел на другом краю скамьи. Президент обратился к отцу Этели. «Старик?» — спросил он сурово. «Как тебя зовут? Кто ты?» Старик с достоинством поднял голову. «Было время», — отвечал он, устремив пристальный взгляд на президента, «когда меня звали графом Гриффенфельдом и Тонгсбергом, князем Волен и князем Священной Империи, кавалером Королевского Ордена Слона, кавалером Германского Ордена Золотого Руна и Английского Подвязки, первым министром, главным попечителем университетов, великим канцлером Дании и...» Председатель перебил его. «Подсудимый, суду нет дела, как тебя звали и кто ты был. Суд желает знать, как тебя зовут и кто ты». «Если так, — с живостью возразил старик, — то теперь меня зовут Иван Шумахер. Мне 69 лет, и я никто иной, канцлер Алефельд, как ваш бывший благодетель». Президент, по-видимому, смутился. «Я вас узнал, граф», — добавил Шумахер. Но так как, видимо, вы не узнаете меня, то я решаюсь напомнить вашему сиятельству, что мы с вами старинные знакомые». «Шумахер», — сказал председатель тоном подавленного гнева, — «суду дорого время». Старый узник перебил его. «Мы поменялись ролями, достойный канцлер. Было время, когда я вас звал просто Альфельд, а вы величали меня вашим сиятельством». «Подсудимый», — возразил председатель. «Ты вредишь сам себе, напоминая о постигшем тебя позорном приговоре». «Может быть, этот приговор позорен для кого-нибудь, граф Альфельд, только не для меня». Старик привстал, с ударением произнося эти слова. Председатель протянул к нему руку. «Садись и не издевайся над судилищем и судьями, обвинившими тебя, и над королем, назначившим тебе этих судей. Вспомни, что его величество даровал тебе жизнь, и ограничься теперь своей защитой». Шумахер в ответ пожал плечами. «Можешь ты, — спросил председатель, — сообщить что-нибудь трибуналу касательно уголовного преступления, в котором ты обвиняешься?» Видя, что Шумахер хранит молчание, председатель повторил свой вопрос. «Так это вы мне говорите?» — сказал бывший канцлер. «Я полагал, достойный граф Альфельд, что это вы разговариваете с собою. О каком преступлении, спрашиваете вы меня? Разве я давал когда-нибудь другу поцелуй Иуды Искариотского? Разве я бросил в темницу, засудил, обесславил своего благодетеля? Ограбил того, которому всем обязан? Поистине, не знаю, господин канцлер, зачем меня привели сюда. Должно быть для того, чтобы судить о вашем искусстве рубить невинные головы. Я не удивлюсь, если вам удастся погубить меня, когда вы губите государство. Если вам достаточно было одной буквы алфавита...» Между Данией и Швецией действительно происходили серьезные замешательства ввиду требования графа Альфельда, чтобы датский король в трактате между этими двумя государствами величался титулом «Rex Gotorum», что делало датского монарха как бы владетелем шведской области Готландии. Шведы соглашались лишь на титул «Rex Gotorum», титул неопределенный, равносильный древнему титулу датских королей «Король Готский». На эту-то букву «H» причину, если не войны, то все же продолжительных и грозных пререканий, без сомнения и указывал Шумахер. «Чтобы объявить войну Швеции, то для моего смертного приговора довольно будет и запятой». При этой горькой насмешке человек, сидевший за столом по левую сторону трибунала, поднялся с своего места. «Господин председатель», — начал он с глубоким поклоном, — «господа судьи, прошу, чтобы воспретили говорить Ивану Шумахеру, если он не перестанет оскорбительно отзываться о его сиятельстве, господине президенте уважаемого трибунала». Епископ спокойно возразил: «Господин секретарь, подсудимого невозможно лишить слова». «Вы правы, почтенный епископ», — поспешно вскричал председатель. «Наш долг — доставить, возможно, большую свободу защите. Я только посоветовал бы подсудимому умерить свои выражения, если он понимает свои истинные выгоды». Шумахер покачал головой и заметил холодным тоном: «По-видимому, граф Альфельд теперь более уверен в своих, чем в 1677 году». «Замолчи!» — сказал председатель и сейчас же, обратившись к другому обвиняемому, сидевшему рядом с Шумахером, спросил, как его зовут. Горец колоссального телосложения с повязкой на лбу поднялся с скамьи и ответил: «Я ган-исландец, родом из Клипстадура». Ропот ужаса пронесся в толпе зрителей. Шумахер, выйдя из задумчивости, поднял голову и бросил быстрый взгляд на своего страшного соседа, от которого сторонились прочие обвиняемые. «Ган-исландец», — спросил председатель, когда волнение поутихло, — «что можешь сказать ты суду в свое оправдание?» Не менее остальных зрителей Этель была поражена присутствием знаменитого разбойника, который уже с давних пор в страшных красках рисовался в ее воображении. С боязливой жадностью устремила она свой взор на чудовищного великана, с которым, быть может, сражался, и жертвой которого, быть может, стал ее ординер. Мысль об этом возбудила в уме ее самые горестные предположения, и, погрузившись всецело в бездну мучительных сомнений, она едва слышала ответ Ганна-исландца, в котором она видела почти убийцу своего ординера. она поняла только, что разбойник, отвечавший председателю на грубом наречии, объявил себя предводителем бунтовщиков. «По собственному ли побуждению?» — спросил председатель. «Или постороннему наущению принял ты начальство над мятежниками?» Разбойник отвечал: «Нет, не по собственному». «Кто же склонил тебя на такое преступление?» «Человек, называвшийся Гаккетом». «Кто же этот Гаккет?» «Агент Шумахера, которого называл также графом Гриффенфельдом». Председатель обратился к Шумахеру. «Шумахер, известен тебе этот Гаккет?» «Вы предупредили меня, граф Альфельд», — возразил старик. «Я только что хотел предложить вам этот вопрос». «Иван Шумахер», — сказал председатель, — «тебя ослепляет ненависть. Суд обратил внимание на систему твоей защиты». Епископ поспешил вмешаться. «Господин секретарь». Обратился он к низенькому человеку, который, по-видимому, отправлял обязанности актуариуса и обвинителя. «Этот Гаккет находится в числе моих клиентов?» «Нет, ваше преосвященство», — ответил секретарь. «Известно ли, что стало с ним?» «Его не могли захватить, он скрылся». Можно было подумать, что, говоря это, секретарь старался изменить голос. «Мне кажется, вернее будет сказать, его скрыли», — заметил Шумахер. Епископ продолжал: «Господин секретарь, велено ли разыскать этого Гаккета? И известны ли его приметы?» Прежде чем секретарь успел ответить, один из подсудимых поднялся со скамьи. Это был молодой рудокоп, суровое лицо которого дышало гордостью. «Я могу вам сообщить их», — сказал он громко. «Этот негодяй Гаккет — агент Шумахера. Человек малорослый, с лицом открытым, как адская пасть. Да, вот, господин епископ, голос его сильно смахивает на голос этого чиновника, который строчит за столом и которого ваше преосвященство, кажется, назвали секретарем. Право, если бы здесь не было так темно, если бы господин секретарь не прятал так своего лица в волосах парика, я убежден, что черты его шибко напоминают черты Гаккета». «Наш товарищ прав!» — вскричали двое подсудимых, сидевшие рядом с молодым рудокопом. «Неужели?» — пробормотал Шумахер с торжествующим видом. Между тем секретарь не мог сдержать движение боязни или негодования, что его сравнивают с каким-то Гаккетом. Председатель, который сам заметно смутился, поспешил заявить: «Подсудимые, не забывайте, что вы должны отвечать только на вопросы трибунала. И впредь не осмеливайтесь оскорблять должностных лиц постыдными сравнениями». «Но, господин председатель», — возразил епископ, — «вопрос шел о приметах. И если виновный Гаккет представляет некоторое сходство с господином секретарем, это обстоятельство может оказаться полезным». Председатель перебил его. «Ган исландец, ты имел сношение с этим Гаккетом. Скажи нам, чтобы удовлетворить его преосвященство, похож ли он в самом деле на почтенного секретаря?» «Нисколько», — отвечал великан, не колеблясь. «Видите, господин епископ?» — заметил председатель. Епископ кивнул головой в знак согласия, и председатель обратился к следующему подсудимому с обычной формулой. «Как тебя зовут?» «Вильфрид Кеннибал из Кольских гор». «Ты был в числе бунтовщиков?» «Точно так, сударь. Правда, дороже жизни. Меня захватили в проклятых ущельях Черного Столба. Я председательствовал горцами». «Кто склонил тебя к преступному возмущению?» «Видите ли, ваше сиятельство, наши товарищи-рудокопы сильно жаловались на королевскую опеку, да оно и не мудрено. Будь у вас самих грязная хижина да пара дрянных лисьих шкур, вы тоже захотели бы лично распоряжаться своим добром. Правительство не обращало внимания на их жалобы. Вот, сударь, они и решились взбунтоваться, а нас просили прийти на помощь. Разве можно было отказать в такой малости товарищам, которые молятся тем же святым и теми же молитвами? Вот вам и весь сказ. Никто вас не подбивал, не ободрял, не руководил мятежом?» — спросил председатель. «Да вот, господин Гаккет беспрестанно твердил нам, что мы должны освободить графа, мунглимского узника, посланником которого он называл себя. Мы, конечно, обещали ему. Что нам стоило освободить лишнего человека? этого графа называл он Шумахером или Гриффенфельдом?» «Называл, ваше сиятельство». «А сам-то его никогда не видал?» «Нет, сударь, но если это тот старик, который только что наговорил вам целую кучу имен, надо признаться, в чем?» — перебил председатель. «Что у него славная седая борода, сударь. Ничуть не хуже бороды свекра моей сестры Маас из деревушки Сурб, который прожил на свете 120 лет». Полумрак, царивший в зале, помешал видеть разочарование президента при наивном ответе горца. Он приказал страже развернуть несколько знамен огненного цвета, лежавших близ трибуны. «Вильфрид Кеннибал, узнаешь ты эти знамена?» — спросил он. «Да, ваше сиятельство. Они розданы были Гакетом от имени графа Шумахера. Граф прислал также оружие рудокопам. Мы, горцы, не нуждаемся в нем, так как никогда не расстаемся с карабином и охотничьей сумкой. Вот я, сударь, тот самый, которого загнали сюда словно курицу на жаркое. Я не раз из глубины наших долин стрелял старых орлов, когда они на высоте полета казались не больше жаворонка или дрозда. Обратите внимание, господа судьи, — заметил секретарь, — подсудимый Шумахер через Гаккета снабжал мятежников оружием и знаменами. «Кеннибал», — продолжал председатель, — «имеешь ты еще что-нибудь сообщить суду?» «Нет, ваше сиятельство. Исключая того, что я совсем не заслуживаю смерти. Я, как добрый брат, явился на помощь рудокопам, вот и все тут. Осмелюсь также заверить вас, что хотя я и старый охотник, но никогда свинец моего карабина не касался королевской лани». Председатель, не ответив на этот оправдательный довод, перешел к допросу товарищей Кеннибала. Это были предводители рудокопов. Старший, называвшийся Джонасом, почти слово в слово повторил признание Кеннибала. Другой, молодой человек, обративший внимание суда на сходство секретаря с вероломным Гаккетом, назывался Норбитом. Гордо признался в своем участии в мятеже, но ни слова не упомянул ни о Гаккете, ни о Шумахере. «Я дал клятву молчать», — говорил он, — «и ничего не помню, кроме этой клятвы». Председатель, то прося, то угрожая, допрашивал его, но упрямый юноша твердо стоял на своем решении. Впрочем, он уверял, что бунтовал совсем не за Шумахера, но единственно для того, чтобы спасти свою старуху-мать от голода и холода. Не отрицая того, что, быть может, он и заслуживает смертной казни, он утверждал, однако, что было бы несправедливо осудить его, так как, убивая его, убьют в то же время его несчастную, ни в чем не повинную мать. Когда Норбит замолчал, секретарь резюмировал вкратце преступление каждого подсудимого и в особенности Шумахера. Он прочел некоторые из мятежнических воззваний на знаменах и вывел виновность бывшего великого канцлера из единогласных показаний его соучастников, не приминув обратить внимание суда на упорное запирательство молодого Норбита, связанного фанатической клятвой. «Теперь», — добавил он в заключение, — «остается допросить последнего подсудимого, и мы имеем серьезные основания считать его тайным агентом власти, которая так плохо заботилась о спокойствии Дронтгеймского округа. Власть это дозволила, если не своим преступным потворством, то, по меньшей мере, своим роковым небрежением вспыхнуть мятежу, который погубит этих несчастных и снова взведет Шумахера на эшафот, от которого уже раз избавило его великодушное милосердие короля». Этель, от мучительных опасений за ординера, перешедшая к не менее тяжким опасениям за отца, задрожала при этих зловещих словах и залилась слезами, когда Шумахер поднялся со скамьи и спокойно возразил. «Я удивляюсь вам, канцлер Алефельд. Должно быть, вы уже заранее позаботились и о палаче?» Несчастная девушка думала, что чаша горечи переполнилась для нее, но ошиблась. Шестой подсудимый встал в свою очередь. Гордо и величаво откинув назад волосы, закрывавшие его лицо, он ответил на обращенный к нему вопрос председателя твердым голосом. «Я орденер Гульденлью, барон Торвик, кавалер ордена Даннеброга». Секретарь не мог сдержать крика изумления. «Сын вице-короля?» «Сын вице-короля!» — повторила толпа зрителей, подобно тысяче отголосков эха. Председатель откинулся в своем кресле. Судьи, до сих пор неподвижно сидевшие за столом, в беспорядке склонились друг к другу, подобно деревьям, колеблемым противоположными порывами ветра. В толпе зрителей смятение было еще сильнее. Народ цеплялся за каменные карнизы, за железные решетки, и все говорили разом. Даже стража, забыв наблюдать за тишиной в зале, смешала свои изумленные возгласы в общем хоре нестройных голосов. Чья душа, знакомая с внезапными душевными порывами, поймет волнение Этели? Кто в состоянии выразить эту неслыханную смесь истерзанной радости и отрадной печали? Это беспокойное ожидание, колеблющееся между страхом и надеждою. Он стоит перед нею, не примечая ее. Она видит своего ненаглядного ординера, ординера, которого считала мертвым, утраченным для себя навеки, вероломным другом, но которого любила с новой, неслыханной страстью. Он здесь. Да, это он. Не обманчивый сон вводит ее в заблуждение. Нет, это ее ординер, которого, увы, она чаще видала во сне, чем наяву. Но ангелом ли, хранителем или злым духом явился он в этом торжественном собрании? Должна ли она надеяться на него или, напротив, опасаться за него? Тысячи предположений разом теснились в ее уме, подавляя его, подобно тому, как излишняя пища тушит огонь. Все мысли, все ощущения, нами описанные, мелькнули в уме ее, подобно блеску молнии в ту минуту, когда сын норвежского вице-короля открыл свое имя. Она первая узнала его, и прежде чем узнали его остальные, была уже без чувств. Во второй раз заботливость таинственной соседки вернула ее к горькой действительности. Бледнее смерти открыла она глаза, в которых быстро иссякли слезы. Взор ее с жадностью устремился на молодого человека, сохранявшего невозмутимое спокойствие среди всеобщего смущения и замешательства. Судьи и народ мало-помалу пришли в себя, но в ушах ее все еще раздавалось имя ординера Гульденлью. С мучительным беспокойством приметила Этель, что одна рука его была на перевязи. На обеих висели кандалы. Она приметила, что плащ его был разорван во многих местах. Верной сабли не было у пояса. Ничто не укрылось от ее заботливого взора, потому что глаз любящего существа походит на глаз матери. Не имея возможности защитить его своим телом, она как бы окружила его своей душой. И, надо сказать, к стыду и чести любви, там, где находился ее отец и его преследователи, одна Этель видела одного лишь человека. Мало-помалу в зале воцарилась прежняя тишина. Председатель решился, наконец, приступить к допросу сына вице-короля. «Господин барон», — начал он смущенным тоном. «Здесь я не господин барон», — прервал его ординер твердым голосом. «Меня зовут ординер Гульденлью, подобно тому, как граф Гриффенфельд зовется Иваном Шумахером». Одно мгновение председатель оставался в нерешимости. «Прекрасно», — продолжал он. «Ординер Гульденлью, очевидно, по какому-нибудь прискорбному недоразумению вас привели сюда. Мятежники захватили вас на дороге, принудили следовать за ними, и, без сомнения, благодаря этой случайности вас встретили в их рядах». Секретарь поднялся со своего места. «Уважаемые судьи, одно имя сына вице-короля Норвегии служит ему достаточным оправданием. Барон Ординер Гульденлью не может быть мятежником. Наш почтенный председатель вполне удовлетворительно объяснил прискорбное нахождение его среди бунтовщиков. Единственный проступок благородного узника состоит в том, что он раньше не объявил своего имени. Мы требуем его немедленного освобождения, отказываемся обвинять его в чем бы то ни было и сожалеем, что ему пришлось сидеть на одной позорной скамье с преступным Шумахером и его соучастниками». «Что это значит?» — вскричал ординер. «Секретарь отказывается обвинять вас», — сказал председатель. «Он не имеет на это права», — — возразил ординар громким звучным голосом. «Здесь я только один подсудимый. Меня одного следует судить и осудить». Он умолк на минуту, потом добавил менее твердым голосом. «Потому что один я виновен во всем». «Один виновен!» — вскричал председатель. «Один виновен?» — повторил секретарь. Новый взрыв изумления охватил аудиторию трибунала. Несчастная Этель задрожала от ужаса. Она не думала о том, что такое признание ее возлюбленного спасает ее отца. Она видела только гибель своего ординера. «Алибарщики, водворите тишину!» — сказал председатель, пользуясь, быть может, минутой замешательства, чтобы собраться с мыслями и вернуть самообладание. «Ординер Гульденлью», — продолжал он, — «что вы хотите этим сказать?» Молодой человек одну минуту находился в задумчивости, потом глубоко вздохнул и заговорил спокойно тоном человека, покорившегося своей участи. «Да, я знаю, что меня ждет позорная смерть, хотя жизнь улыбалась мне и сулила счастливую будущность. Бог прочтет в глубине моего сердца. Только один Бог. Я должен был исполнить священный долг моей жизни. Я должен посвятить ему мою кровь, быть может, даже честь, но уверен, что умру без загрузения и раскаяния. Не удивляйтесь моим словам, господа судьи. В душе и судьбе человека, которых вы не в состоянии постичь, судить которых будут лишь на небе. Выслушайте же меня и поступите по долгу совести, освободив этих несчастных и в особенности злополучного Шумахера, который в своем заточении вытерпел более, чем заслуживают преступления человеческие. Да, я виновен, господа судьи. Я один виновен. Шумахер ни в чем не повинен. Остальные несчастные были введены в заблуждение. Виновник возмущения рудокопов — я». «Вы?» — вскричали разом из странной интонации председатель и секретарь. «Да, я». «Не перебивайте меня, господа. Я спешу кончить скорее, так как, обвиняя себя, я оправдываю тем этих несчастных. Именем Шумахера я возмутил рудокопов. Я роздал знамена бунтовщикам, снабдил их золотом и оружием от имени мунгольмского узника. Гаккет был моим агентом». При имени Гаккета секретарь не мог сдержать жеста изумления. Ординар продолжал. «Не стану истощать ваше терпение, господа. Я был взят в рядах рудокопов, которых подбил к мятежу. Все было подготовлено мною. Теперь судите меня. Если я доказал свою виновность, тем самым я доказал невинность Шумахера и тех несчастных, которых вы считали его сообщниками». Молодой человек говорил, устремив взор к небу. Этель, почти бездыханная, едва смела перевести дух. Ей казалось только, что ординер, оправдывая ее отца с горечью, произносил его имя. Хотя она не понимала слов молодого человека, они изумляли, ужасали ее. Во всем, что поражало ее чувство, ясно сознавала она близость несчастья. Подобного рода ощущения, по-видимому, волновали и председателя. Можно было сказать, что он не верит своим ушам. Наконец, он спросил сына вице-короля. «Если действительно вы единственный виновник возмущения, какая цель руководила вами?» «Я не могу это сказать». Этель вздрогнула с головы до ног, когда председатель спросил почти раздражительно. «Вы были в связи с дочерью Шумахера?» Пораженный ординер сделал шаг к трибуналу и вскричал голосом, дрожащим от негодования. «Канцлер Алефельд, довольствуйтесь моей жизнью, которую я отдаю вам. Имейте уважение к благородной, непорочной девушке. Не пытайтесь вторично бесчестить ее». Несчастная Этель, чувствуя, что вся кровь кинулась ей в лицо, не понимала значения слова «вторично», которое с ударением подчеркнул ее защитник. Но гнев, исказивший черты лица председателя, ясно доказывал, что он понял. «Ординер Гульденлью, не забывайте, что вы находитесь перед королевским судом и его верховными служителями. Я делаю вам замечание от имени трибунала. Теперь я опять прошу вас объяснить цель вашего преступления, в котором вы сами обвиняете себя. Повторяю вам, я не могу это сказать. «Не для того ли, чтобы освободить Шумахера?» — осведомился секретарь. Ординер хранил молчание. «Отвечаете, подсудимый ординер», — сказал председатель. «Мы имеем доказательства ваших сношений с Шумахером, и ваше сознание скорее обвиняет, чем оправдывает мунгольмского узника. Вы часто бывали в Мунгольме, и, очевидно, не пустое любопытство влекло вас туда. Доказательством служит эта бриллиантовая пряжка». Председатель взял со стола и показал ординеру алмазную пряжку. «Вам она принадлежит?» «Да». «Каким образом она очутилась здесь?» «Очень просто. Один из бунтовщиков, умирая, передал ее нашему секретарю, сообщив, что получил ее от вас в виде платы за перевоз из Дронтгейма в Мунгольмскую крепость». «Ах!» — вскричал подсудимый Кеннибал. «Ваше сиятельство правы! Я узнаю эту пряжку! Она была у моего товарища Гульдена Стайнера!» «Молчи!» — сказал председатель. «Пусть отвечает ординер Гульденлью». «Не стану отпираться, что я хотел увидеть Шумахера», — сказал ординер. «Но эта пряжка ровно ничего не доказывает. В крепость нельзя входить с драгоценными вещами. Матрос, везший меня на лодке, жаловался дорогой на свою бедность. И я кинул ему эту пряжку, которую не мог иметь при себе». «Извините, ваше сиятельство», — перебил секретарь. «Это правило не распространяется на сына вице-короля. Вы могли...» «Я не хотел открывать моего звания». «Почему же?» — спросил председатель. «Это моя тайна. Ваши сношения с Шумахером и его дочерью доказывают, что цель вашего заговора клонилась к их освобождению. Шумахер, который до сих пор обнаруживал свое внимание только презрительным пожатием плеч, поднялся со скамьи. «Освободить меня?» «Целью этого адского заговора было компрометировать и погубить меня, что и вышло. Неужели вы думаете, что ординер Гульденлью признал бы свое участие в преступлении, если бы не был взят среди бунтовщиков? О, я вижу, что он наследовал отцовскую ненависть ко мне. А что касается отношений, в которых его подозревают со мной и моей дочерью, то пусть знает этот презренный Гульденлью, что дочь моя равным образом унаследовала ненависть мою ко всему отродью Гульденлью и Алефельдов». Ординер глубоко вздохнул. Этель внутренно опровергла слова отца, который опустился на скамью, все еще дрожа от гнева. «Суд рассмотрит ваши отношения», — сказал председатель. Ординер, слушавший Шумахера, молча, с потупленными глазами, как бы очнулся при словах председателя. «Выслушайте меня, господа судьи. Вы теперь будете судить нас по совести. Не забудьте же, что ординер Гульденлью один виновен во всем. Шумахер невинен. Остальные несчастные были обмануты моим агентом, Гакетом. Все остальное было сделано мною». Кеннибал счел долгом вмешаться. «Их милость говорят сущую правду, господа судьи, потому что он сам взялся привести к нам знаменитого Гана Исландца, не во зло будь сказано это имя. Я знаю, что этот молодой человек осмелился лично отправиться в Вальдергоргскую пещеру, чтобы предложить ему начальство над нами. Он признался мне в этом в хижине брата моего, Брааля, в Сурбе. Наконец, не налгал он и говоря, что мы были обмануты проклятым Гакетом. Так что, очевидное дело, нас не за что казнить». «Господин секретарь», — сказал председатель, — «допрос окончен. Какое заключение сделаете вы из всего слышанного?» Секретарь встал, несколько раз поклонился судьям, разглаживая рукою складки своих кружевных брызжей и не спуская глаз с председателя. Наконец он заговорил глухим мрачным голосом. «Господин председатель, и вы, почтенные судьи, обвинение осталось неопровергнутым. Ординер Гульденлью, навсегда омрачивший блеск своего славного имени, признав свою виновность, ничем не доказал невинности бывшего канцлера Шумахера и его соумышленников Гана Исландца, Вильфрида Кеннибала, Джонаса и Норбита. Прошу вследствие того удовлетворить правосудие, объявив всех шестерых виновными в государственной измене и оскорблении его величества». Глухой ропот поднялся в толпе зрителей. Председатель хотел уже произнести заключительную речь, когда епископ потребовал слова. «Уважаемые судьи, слово защиты должно быть последним. Я желал бы, чтобы обвиняемые имели лучшего ходатая, так как я стар и слаб, и только Бог поддерживает дух мой. Меня удивляют жестокие притязания секретаря. Ничто из допроса не доказало виновности клиента моего Шумахера. Невозможно указать на прямое участие его в бунте рудокопов. Ввиду же того, что другой мой клиент, орденер Гульденлью, сознался в злоупотреблении именем Шумахера и, что еще важнее, объявил себя единственным виновником преступного возмущения, то подозрения, тяготившие на Шумахере, падают сами собой. Вы должны признать его невинность, поручая вашему христианскому милосердию остальных подсудимых, заблуждавшихся, подобно овцам, доброго пастыря и даже юного орденера Гульденлью, который сознанием в вине значительно смягчил свою преступность перед Создателем. Подумайте, господа судьи, он еще в том возрасте, когда человек легко заблуждается, даже падает, но Господь может еще поддержать и возвратить его на путь истины. Орденер Гульденлью несет едва четверть ноши жизненного бремени, под тяжестью которого горбится мое бренное тело. Положите на весы правосудия молодость его и неопытность, и не лишайте его так рано жизни, дарованной ему Богом». Старец умолк и опустился возле улыбающегося орденера. По приглашению председателя судьи оставили трибуну и молча удалились в залу совещания. Когда они решали там шесть судеб, подсудимые остались сидеть на скамье, окруженные двумя рядами алибарщиков. Шумахер, склонив голову на грудь, казался погруженным в глубокую задумчивость. Великан с глупой самоуверенностью посматривал то направо, то налево. Джонас и Кеннибал, скрестив руки на груди, тихо молились. Между тем, как товарищ их Норбит то по временам топал ногою, то с конвульсивной дрожью гремел цепями. Между ним и почтенным епископом, читавшим псалмы покаяния, сидел орденер, сложив руки и устремив глаза к небу. Позади них шумела толпа зрителей, давшая простор своим ощущениям по уходе судей. Знаменитый мунглимский узник, страшный исландский демон, сын вице-короля в особенности, сосредоточивали на себе мысли, речи и взоры всех присутствовавших при разбирательстве дела. Шум, в котором смешивались сетования, хохоты и смутный говор, наполнял аудиторию, то возрастая, то утихая, подобно пламени, колеблемому ветром. Прошло несколько часов ожидания, столь утомительно долгого, что каждый удивлялся продолжительности ночи. Время от времени посматривали на дверь зала совещания, но лишь два солдата, подобно молчаливым призракам, прохаживались перед нею, сверкая своими бердышами. Наконец, пламя факелов и светочей стало тускнуть. Первые бледные лучи утренней зари проникали в узкие окна зала, и как вдруг роковая дверь отворилась. В ту же минуту воцарилась глубокая тишина, как бы по мановению волшебства. Слышалось лишь подавленное дыхание и неясное, глухое движение в толпе, замершей от ожидания. Судьи, выйдя медленно из зала совещания, заняли места на трибуне. Президент поместился во главе их. Секретарь, погруженный в раздумья во время их отсутствия, поклонился и сказал: «Господин председатель, какое безапелляционное решение произнес суд именем короля? Мы готовы выслушать его с благоговейным вниманием». Судья, сидевший по правую руку председателя, встал, развертывая пергамент. «Его сиятельство, господин председатель, утомленный продолжительным заседанием, удостоил поручить нам, главному синдику Дронгеймского округа, обычному президенту уважаемого трибунала, прочесть вместо него приговор от имени короля. Исполняя эту печальную и почетную обязанность, приглашаем аудиторию с должным уважением выслушать непреложное решение короля». Тут голос синдика принял торжественный, важный тон, от которого вздрогнули сердца всех. «Именем Его Величества, нашего всемилостивейшего монарха, короля Христиерна, Мы, судьи Верховного трибунала Дронгеймского округа, рассмотрев обстоятельства дела государственного преступника Шумахера, кольского горца Вильфрида Кеннибала, королевских рудокопов Джонаса и Норбита, Гана Исландца из Клипстадура и орденера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, обвиняемых в государственной измене и оскорблении его величества, а Гана Исландца, кроме того, в убийствах, поджогах и грабежах, произносим по долгу совести следующий приговор. Первое. Иван Шумахер невинен. Второе. Вильфрид Кеннибал, Джонас и Норбит виновны, но суд смягчает их вину ввиду того, что они были введены в заблуждение. Третье. Ган Исландец виновен во всех возводимых на него преступлениях. Четвертое. Орденер Гульденлью виновен в государственной измене и оскорблении его величества. Синдик остановился на минуту, чтобы перевести дух. Орденер устремил на него взор полной небесной радости. «Иван Шумахер», — продолжал синдик, — «суд освобождает вас и отсылает обратно в ваше заключение. Кеннибал, Джонас и Норбит, суд смягчил заслуженное вами наказание, приговорив вас к пожизненному заточению и денежной пени по 1000 королевских ЭКЮ с каждого. Ган, уроженец Клипстадура, убийца и поджигатель, сегодня же вечером ты будешь отведен на Мунгельмскую площадь и там повешен. Орденер Гульденлью, вас как изменника, лишив сперва пред трибуналом ваших титулов, сегодня же вечером с факелом в руке отведут на ту же площадь, отрубят голову, тело сожгут, пепел развеют по ветру, а голову выставят на позор. Теперь все должны оставить залу суда. Таков приговор, произнесенный от имени короля». Едва главный синдик окончил свое мрачное чтение, страшный крик огласил своды зала. Этот крик сильнее смертного приговора оледенил душу присутствовавших. От этого крика помертвело дотоле спокойное, улыбающееся лицо ординера.